Мы тряслись в седлах, направляясь из Тихуаны к Броду, где нас ждал Комбов. От скуки я неспешно болтал с Кижом о всякой ерунде, прокручивая в голове планы и делая в памяти заметки. Сам знаешь, что все получилось случайно. Это та крестьянка Азара начала кричать, и она же разнесла слух по городу. От этого шутка еще смешнее получилась. Вот бы таким образом еще пошалить у испанцев, а Константин Платонович, не только здесь, но и в других городах, до самого Мехико. Я улыбнулся, представив такой вояж в компании Кижа. Да, получилось бы весело и шумно, но у меня теперь совсем другие обязательства и ответственность. Князь не может позволить себе бросить княжество и уехать в поисках приключений. Навести шороху под видом Зара, чтобы им не до войны стало, не унимался Киш. Разворошить так, чтобы все эти провинции захотели независимости от Испании. Наверняка здесь есть какие-нибудь маркизы или герцоги, жаждущие сами стать королями, а народ поддержит, чтобы не платить налоги в метрополию. Как думаете, Константин Платонович, нам ведь такие соседи будут удобнее, чем Испанская империя? Идея, конечно, интересная, Дмитрий Иванович, но сейчас малореализуемая. Нам бы нормальную армию собрать и отбиться от испанцев, а не придумывать прожекты, как их развалить изнутри. И ничего это не прожект, Константин Платонович, Киш обиженно надулся, а вполне себе реализуемая идея. Если будут золото, оружие и люди. С золотом, я перебил мертвеца, оружием и людьми, Дмитрий Иванович, можно в любой стране власть поменять. Вопрос лишь в том, где взять эти компоненты в нужном количестве. Прям алхимия власти получается, усмехнулся Киш. Но согласен, лишнего золота и людей у нас действительно нет. Кстати, а вон и наши старые знакомцы. Впереди показался Брод через Тихуанку и испанский дозор, как и в прошлый раз дрыхнущий под деревьями. Константин Платонович, Киш скептически глянул на пограничников и хмыкнул. Плащ накидывать смысла нет, все равно не заметит. Я кивнул и ударил коня пятками, прибавляя ходу. Собственно, получилось так, как и сказал Киш. Испанцы никак не отреагировали на нас, только один из солдат вяло махнул рукой, то ли приветствуя нас, то ли отгоняя мух. Поднимая брызги, мы пересекли брод. Выбираясь на берег, мой конь слегка покачнулся, и в кармане звякнули монеты. Те самые, зачарованные, про которые я забыл после встречи с маркизом. Будто сами собой, они соединились, и меня окутала аура фальшивого таланта. И в тот же момент меня дернуло чувство опасности, заставившее обернуться к ближайшему холму. Там, на расстоянии чуть больше версты, перед зарослями пыльного кустарника сидел черный шакал. Здоровенный, с шерстью, отливающий серебром, он насмешливо пялился на меня и будто улыбался приоткрытой пастью. «Константин Платонович, все в порядке?» Я кивнул Кижу и снова перевел взгляд на шакала. Но никакого зверя там уже не было. Только ветки кустарника качались от ветра над плоским темным камнем. Показалось, или это кое-кто пытался подать мне знак. Впрочем, место было не слишком подходящим, чтобы разгадывать загадку. Я разъединил зачарованные монеты и разложил их по разным карманам. Решив разобраться с этим видением потом, я направил лошадь к условному месту, где нас ждали опричники. Встретившись с отрядом Комбова, мы без приключений добрались до Свято-Дмитровского острога, переночевали в крепости и утром, забрав Десуньего, отправились в Ангельскогорск. Едва мы прибыли в город, как Кижу пришлось ехать обратно. Он должен был доставить маркизу обещанные деньги. Через пару недель еще раз съездишь и проследишь, что он расплатится с долгами и покинет город, а затем проконтролируешь, что его место займет Декруа. Если потребуется, напомни ему об обещании затянуть начало войны до весны, велел я Кижу. В принципе, он не должен выкобениваться, но на всякий случай ты будь рядом. В случае, если он не станет выполнять то, что должен, могу я, можешь. Все меры воздействия, на твое усмотрение. Вплоть до ликвидации, Киш прищурил левый глаз. Лучше обойтись без этого, Дмитрий Иванович. Обещаю ему денег в разумных пределах, чтобы простимулировать. Понял, все сделаю, Константин Платонович. А можно, пока я буду ждать, немножечко пошуметь в Тихуане? Мне кажется, сеньор Зара должен появиться еще пару раз и принести малость справедливости. Жаждешь спасать прекрасных девиц? Я рассмеялся. А почему нет, Константин Платонович? Мне тоже хочется почувствовать себя таинственным героем. Только не заигрывайся, пожалуйста. Да что вы, Константин Платонович, вы же меня знаете. Именно потому, что знаю и предупреждаю. Честное слово, буду держать себя в руках, и ничего дурного вы обо мне не услышите. Я махнул рукой и отпустил Кижа. Уверен, он все равно устроит тарарам, а потом будет смотреть на меня честными глазами и говорить, что не хотел ничего дурного. С другой стороны, да пусть себе развлекается. У него и так после смерти не очень много радостей. В конце концов, проблемы испанцев Алеутского князя не касаются. Мне показалось, что большинство домашних и не заметили моего отсутствия. Все дружно налаживали быт на новом месте и обустраивались на гасиенде. Близнецы в компании с Мурзилкой носились по ней с утра до вечера, а Бобров их периодически вылавливал, чтобы накормить или отправить в ванную умыть чумазые рожицы. Слуги замучились переставлять привезенную из Злобина мебель. Марья Алексеевна все никак не могла подобрать правильную расстановку и по два раза на день устраивала великие переселения шкафов, буфетов и диванов. Ксения и Агнес посильно принимали участие в обсуждениях со старой княгиней, помогали Тане и делали вид, что других дел у них нет. Лаврентий Палыч свил себе гнездо в дальнем флигеле и не вылезал оттуда, вызывая из Ангельскогорска купцов русской американской компании и проводя ревизию. Кто действительно ждал и волновался, так это Таня и Настасья Филипповна. Они встретили меня на пороге особняка, полагаю, здесь не обошлось без ловчей сети, натянутой Таней вокруг гасиенды, и тут же повели в столовую кормить. «Ешь, Костенька, ешь, не отвлекайся», Настасья Филипповна пододвигала мне тарелки, вон, слиться спал, прямо ужас. «Пусть только Семен здесь появится, так я ему хворостиной надаю. Это же надо, князя голодом морить. Не надо ругать Камбова», я улыбнулся. «Он тут ни при чем. Спасибо, Настасья Филипповна, все очень вкусно. Оладушки забыла», всплеснула руками ключница. «Сейчас, сейчас принесу». Таня сидела рядом, разглядывая меня насмешливым взглядом. «Едва за тебя замуж вышла, а ты уже сбежать норовишь. Небось, очередную пирамиду искал, чтобы опять на 10 лет исчезнуть, обижаешь. Пирамиды – это пройденный этап. Я исполнял роль народного героя и защитника обездоленных. Слегка приукрашивая, я рассказал ей о том, как меня приняли за зора. Таня посмеялась, а потом шутливо погрозила мне пальцем. Глаз да глаз за тобой нужен. Стоит только тебя одного отпустить, как ты начинаешь девиц спасать. Не волнуйся, Дима уже впечатлился героической ролью и взялся сам за дело. А зная его размах, в Тихуране ни одной девицы в беде не останется. Едва я закончил есть, Таня потащила меня из особняка. «Идем, Костя, у меня для тебя подарок». «Внезапно. А по какому поводу?» «Нравишься ты мне», она рассмеялась. Вот и решила устроить сюрприз. За особняком среди деревьев и цветущих кустов были раскиданы отдельные флигели, где жили опричники, слуги и прятался от шума Лаврентий Палыч. Мы прошли мимо них через парк к зарослям густого колючего кустарника. «Иди за мной, только осторожно». Идя за Таней по узкой тропинке, я ощутил присутствие охранных знаков. Чужие не смогли бы сюда войти, не перебудив всю усадьбу сигналом тревоги и не получив удар раскаленным эфиром. А случайно забежавших детей связка ментальных знаков развернула бы обратно. Интересно, что за сюрприз моя жена решила так хорошо спрятать. В центре зарослей прятался открытый павильон. Колонны из желтого песчаника держали полукруглую крышу, на вершине которой прикорнул флюгер в виде птицы. Тоже, кстати, зачарованный, именно этой птахе полагалось орать в случае появления чужих. Я уже открыл рот, чтобы спросить Таню, но в этот момент увидел знаки, начертанные на полу павильона. С первого взгляда узнал связки, и все вопросы отпали сами собой. «Танечка», я подхватил жену на руки и закружился на месте, «ты чудо, я знала, что тебе понравится», она обняла меня за шею, «только зарядить осталось, зарядим, обязательно зарядим». Поставив Таню на землю, я медленно обошел вокруг деланных связок двух телепортов, один в Злобино, второй в московский особняк. Все эфирные линии были выписаны четко, одинаковой толщины без единого разрыва. «Отлично», я наклонился и коснулся пальцами рисунка, «просто отлично. Третий, который самый маленький, я сделала у тебя в кабинете, чтобы не бегать сюда каждый раз с бумажками. Ты просто умничка». Рука сама потянулась к поясу, где висела кобура с разобранным медлевантом. Но я одернул себя, времени кататься сейчас в Злобино нет, да и смысла особого тоже. Не думаю, что Лукиан успел по нам соскучиться. А вот протестировать малый портал было бы неплохо, заодно узнаем последние новости, не успевшие дойти до нас телеграфом. Мы вернулись в особняк и заперлись в кабинете. В доме, где носится двое детей и один кот. Обязательно нужно соблюдать такую технику безопасности. Зарядили знаки, нарисованные на круглом столе, положили на них письмо и активировали связку. Пух, с тихим хлопком бумага исчезла, оставив после себя запах озона и еле заметный след эфирного перегара. Где-то подтекает. Таня поморщилась и склонилась над портальной площадкой. Может быть, вот тут, возле тильды, скорее здесь. Я провел пальцем по связке южного моста. Мы слишком накрутили переходы. Оторвал нас от этого увлекательного занятия стук в дверь. Настасья Филипповна обнаружила, что мы не пришли на ужин, и отправилась нас искать. «С меня ответный подарок», — шепнул я Тане, когда мы спускались в столовую. «Готовься, я придумаю что-нибудь невообразимое». «Не надо ничего придумывать», — мурлыкнула она. «Лучше отдай мне записи по знакам, что ты нашел в замке Тау. Тебе все равно некогда с ними разбираться, а мне до ужаса интересно. Пожалуй, два деланных мага на семью — это перебор. Вот появятся у нас дети и не будут видеть родителей вообще. Папа на заводе каких-нибудь железных монстров запускает, а мама заперлась в кабинете и ставит опыты с таинственными знаками. Тут лишь на Марью Алексеевну будет надежда да накижа в качестве няньки. Так что отдашь, с печатями, глушащими талант, тебе нельзя работать, сама знаешь. Тогда целительские, с двумя условиями. Во-первых, не ставить опыты на себе. Таня поморщилась, но согласно кивнула. А второе, экспериментировать только вместе с Марьей Алексеевной. Она же против таких вещей. Ты забыл, я сам с ней договорюсь. Уверен, она возьмется тебе помогать. Это еще вопрос. Таня вздохнула. Кто из нас окажется помощником? В любом случае я хочу изучить эти знаки. Отдашь мне сегодня свои записи? Утром я поцеловал ее в ушко. Только утром, дорогая. А то боюсь, что так и не увижу тебя ночью в нашей постели. У меня сегодня на тебя большие планы. Глава 16. Дела дальние. Бумс. Утро началось с удара мягкой лапой по щеке. Мяу. Я открыл глаза и увидел прямо перед собой морду Мурзилки. Кот заглядывал мне прямо в лицо и недовольно топорщил усы. А, я сонно потер глаза. Что случилось? Мяу. Кот дернул ухом и отступил на шаг. Требовательно посмотрел на меня, мотнул головой и снова отошел. Сейчас, погоди. Я осторожно выскользнул из-под тонкого одеяла, чтобы не разбудить Таню, и нащупал ногами на полу тапочки. «Показывай, что у тебя случилось», – прошептал я коту. Мурзилка насмешливо фыркнул, мол, это не у него, а у меня случилось, и только по доброте душевной он меня разбудил, чтобы предупредить. Спрыгнув на пол, кот важно прошествовал из спальни, ну и я пошел следом, зевая на ходу. Пройдя по галерее, кот юркнул в приоткрытую дверь моего кабинета. Когда я вошел туда, Мурзилка сидел возле столика телепорта с недовольством на морде. «Мя», — сварливо заявил он и дернул хвостом из стороны в сторону. «Только тогда я увидел листы бумаги, которых вчера вечером здесь не было». Ответ от Лукиана. «Спасибо, дружище», — я наклонился и почесал кота за ухом. «Ты почувствовал, как сработал телепорт?» Кот мявкнул, посмотрел на меня зелеными глазищами и неспешно пошел к выходу. А я взял чуть теплые после пересылки бумаги и начал читать. Первым оказалось письмо от Лукиана. Некромант писал крупным размашистым почерком, не слишком заботясь о ровности строчек, и сообщал, что в Злобино все хорошо, усадьба стоит на своем месте, а сам он проводит дни в тишине и покое. Причем несколько насмешливо, дескать, отдыхает от нас, слишком шумных и суетных, и ни чуточки не скучает. Второй бумагой оказался доклад от Акакия Акакиевича. Бывший бестужевский человек-мышь соблюдал договоренности и подробно расписывал политическую обстановку в Петербурге. Там все оставалось по-прежнему. Дворянские роды боролись за влияние при дворе, создавались и распадались союзы, а самые буйные умирали на дуэлях. А меж тем у Екатерины появился новый фаворит – Григорий Потемкин. Я прервал чтение и задумался. Имя показалось знакомым. И меньше чем через минуту я вспомнил этого сударя. Точно, был такой молодец в конной гвардии, весьма горластый и деятельный. А еще Киш как-то обыграл его в карты, и где-то среди документов должны лежать расписки о долге. Выходит, это теперь не просто бумажки, а настоящая историческая ценность. Надо будет рассказать Дмитрию Ивановичу об этом забавном стечении обстоятельств. Улыбнувшись, я продолжил занимательное чтение. После личной жизни императрицы Акакий Акакиевич перешел к менее пикантным, но более интересным мне делам. Масоны так и не оправились после учиненного Кижом разгрома. Мелкие сошки, до которых не дошли его мертвые руки, или сбежали за границу, или сидели тише воды, ниже травы. Ложи больше не собирались, а все интриги по передаче трона Павлу рассыпались. Увы, но кто-то из недоброжелателей воспользовался этим, чтобы настроить Павла против меня. Якобы я убил Панина по приказу императрицы, чтобы лишить наследника союзника. Уж не знаю, что ему нашептали, но вроде как Павел отзывался обо мне с раздражением и пенял на слишком большую волю, что мне дала Екатерина. Над этой новостью я серьезно задумался. Не уверен, что сведениям человека-мыши можно полностью доверять. С одной стороны, он мог неправильно интерпретировать сознательное дистанцирование Павла от меня. Наши добрые отношения явно не нравятся императрице, и наследник мог сыграть на публику. С другой, разговор мог быть вырван из контекста или неверно понят. С третьей, откуда я знаю, что человек-мышь не ведет двойную игру? Я слишком мало с ним знаком и пока не могу принять на веру все, о чем он докладывает. Так что надо перепроверить эти сведения через другие источники, а еще лучше навести прямой контакт с Павлом и узнать напрямую. Осталось только придумать, как это сделать. Задумчиво крутя письма в руках, я спустился в столовую. «Что-то ты рано сегодня, Костя». Настасья Филипповна, как всегда, вставала засветло, зная мои привычки. Но сегодня она даже не успела начать накрывать на стол мой ранний завтрак. Письмо от Лукиана пришло, я показал ей сложенный листок. Пишет, что радуется тишине в Злобино, никто не мешает ему размышлять о вечном. Тьфу ты, ключница поджала губы, не мешают ему, а перед отъездом все просил, чтобы я Рябиновке оставила, дабы ему не сильно грустилось. Так и знала, что врет старый хрыч. Она прищурилась, подбирая слова. Если будешь ему ответ писать, Костенька, то скажи, что мы кое-как вспомнили, что за Лукиан такой. Так и напиши, что о нем даже не думали и кланяться ему не велели. От досады она аж притопнула ногой, но тут же опомнилась. Ой, что же это я? Сейчас одну минуточку, кофе я тебе принесу. И потороплю, чтобы завтрак быстрее стряпали. Настасья Филипповна умчалась на кухню, а в столовую вплыла Марья Алексеевна. Княгиня выглядела невыспавшейся и слегка недовольной. «Доброе утро, Костенька. А что это за дзынь такой был?» «Дзынь? Ну да, в эфире». Она строго посмотрела на меня. «Будто у тебя какой-то артефакт сработал. Где-то полчаса назад или чуть больше. Я аж проснулась от неожиданности. Прошу прощения, Марья Алексеевна. Кажется, вас разбудил сработавший телепорт». Княгиня удивленно подняла бровь. «Лукиан прислал письмо». Вот как, и что пишет этот старый развратник. Чтобы не пересказывать во второй раз, я просто отдал ей письмо некроманта. По мере того, как она читала, ее губы все сильнее складывались в ехидную усмешку. Ты же будешь ему слать ответ, Костенька, тогда напиши, что мы с облегчением выдохнули после отъезда. А атмосфера стала такой легкой, что нам даже окно не приходится открывать для проветривания. Я кивнул, пряча улыбку. А это что? Княгиня кивнула на бумагу от Акакия Акакиевича. «Доклад одного сударя из Петербурга. Я как раз хотел обсудить его с вами». Марья Алексеевна читала доклад не спеша, попивая принесенный Настасьей Филипповной кофе. В некоторых местах она улыбалась одними уголками губ, в других многозначительно хмыкала. «Вот, значит, как...» Княгиня отложила бумаги и пробарабанила пальцами по столу. «Интересный докладец, очень интересный. Тебя что-то смущает в нем?» «Только последняя часть, касающаяся Павла Петровича. У меня нет полной уверенности, что автор доклада сделал правильные выводы. Да и его верность пока не было случая проверить. Не слишком надежный источник, я поняла. Что же, не так уж и сложно будет узнать, как обстоят дела на самом деле. Что меня всегда поражало в княгине, так это ее умение заводить знакомства и поддерживать дружеские отношения с огромным числом людей. Пока я ползал внутри пирамиды, а Сашка еще была жива, Марья Алексеевна успела снять с себя ссылку, восстановить старые связи в столице и завести кучу новых. Так что она легко вспомнила нужную подругу в Петербурге, имеющую доступ к наследнику. «Я напишу ей письмо», — заявила она, — «а ты, записочку Павлу, отправь своим дзинькающим телепортом в Злобино, и пусть твой опричник отвезет их в столицу, адрес я скажу. Ну а там посмотрим, что ответит и захочет ли Павел с тобой сноситься». «Спасибо, Марья Алексеевна, так и знал, что вы не оставите меня без помощи». «Тебе спасибо, Костенька», она похлопала меня по руке, что Танюка мне с этими хитрыми знаками отправил. «Устала я уже от мебели и домашних дел, хочется заняться чем-то интересным, знаешь ли, Марья Алексеевна, Только не обнадеживайтесь сильно. Я вовсе не уверен в этих знаках. Есть у меня подозрение, что в подвале крепости Тау было нарисовано далеко не все, что они знали и использовали. Скажем, те фигуры, что относятся к блокировке талантов, я из них смог сделать только перстень, который надо надевать магу на палец, а удаленную блокировку мне так и не удалось из них собрать. «Ты меня-то не учи», — она усмехнулась. «Разберусь, чай не девочка в этих делах. Если не хватает, сами выдумаем. Танечка у тебя умница, да и я не дура». Она налила себе еще кофе и спросила. «Кстати, ты же в город собирался? Возьми-ка с собой Петю, а то он совсем впал в уныние». Потеря Сашки очень сильно подкосила Боброва. Свершившаяся моими руками месть ее убийцам только на время подняла его дух. В поездке он еще держался, занятый заботой о детях. Но здесь, на Гасиенде, снова погрузился в черную меланхолию. «Возьму», — я кивнул. «Может, мне чем-нибудь поможет, развеяться. Или найду ему постоянное дело, чтобы времени не было на уныние». Пока мы завтракали, дом постепенно наполнялся шорохами и голосами. Мурзилка заявился в столовую, мимоходом потерся о мою ногу и прошествовал на кухню за утренней порцией сметаны. Затем появилась Таня, выспавшаяся, в отличие от меня, и рвущаяся заняться знаками Тау. «Ах, Танечка, а я тебя заждалась!» Марья Алексеевна горела нетерпением даже больше моей жены. «Завтракай и пойдем, жду не дождусь, когда мы приступим к нашим исследованиям. Костя тебе все бумаги отдал? Отлично. Я чувствую, что мы сегодня чудесно поработаем. Как ты думаешь, сгодятся ли для первых опытов птицы?» Пока Таня завтракала, княгиня написала письмо своей столичной подруге и отдала мне. Так что когда они сбежали проводить опыты, мне было чем заняться. Поднявшись в кабинет, я набросал короткую записку Павлу, указание Лукиану, приказ Акакию Акакиевичу и отправил их телепортом в Злобино. К бумагам я добавил еще маленький пузырек бестужевских капель, плату человеку-мыши за услуги. Кстати, ничего сложного в создании этого эликсира не было, я легко сварил его в поезде по пути сюда. Кроме писем в Злобино я отправил со слугой записку Лаврентию Палычу. Мне жизненно была необходима консультация юриста. Алиутское княжество растет, им нужно управлять и выстраивать государственные институты. А как это сделать правильно? Какие законы Российской империи действуют здесь? А что я могу устроить по-своему? И главное, как это сделать законно? Мне был нужен законник, такой, чтобы к моим указам комар носа не подточил. Жаль, что я не подумал об этом еще в Злобино. Было бы проще найти подходящего человека. Но что поделать, придется выкручиваться сейчас. Впрочем, я не сомневался, что Лаврентий Палыч найдет мне законника. Да, это встанет в копеечку, но такие специалисты не бывают дешевыми. В 10 часов утра на Гасиенду явился Камбов. Я прихватил киснущего Боброва, и мы выехали в Ангельскогорск. Еще по дороге Камбов начал меня заваливать городскими делами, требующих принятия срочных решений, начиная от ремонта общественной бани и заканчивая просьбой купцов о выделении земли под новые склады. «Семен Иванович, ты ничего не путаешь, я князь, а не градоначальник. Так и я, Константин Платонович, не он. Я опричник, у меня своих дел хватает и еще остается. Может, назначите какого-нибудь дельного человека, а, у тебя есть кто подходящий?» Камбов только развел руками. «Откуда, Константин Платонович? Все толковые уже делом заняты, даже дураков, прости господи, не хватает». Я задумался, обернулся и пристально посмотрел на Боброва. Камбов проследил за моим взглядом и тут же зашептал, наклонившись ко мне: «Константин Платонович, даже не сомневайтесь, Петр Данилович справится, он человек большого ума, дело знает и вам верен». Камбов, конечно, хотел свалить с себя лишние обязанности, но насчет Боброва был прав. Мой старый друг и младший родич отличался неплохой деловой хваткой и уж точно справился бы с управлением городом. «Петр», — позвал я Боброва, — «можно тебя на минуточку?» Уговаривали мы его почти до самого Ангельскогорска. «У меня дети», — возмущался он. «Я ничего не понимаю, городами никогда не управлял», — махал он руками. Но в конце концов не выдержал и согласился взять на себя эту роль, на один год, исключительно чтобы помочь мне в трудную минуту. Я же не сомневался, он даже не вспомнит о конце срока и продолжит работать. А самое главное, под грузом забот отвлечется и выползет из меланхолии. Едва мы въехали в город, нам навстречу примчался опричник и отдал Камбову сложенную в четверо бумагу. «Константин Платонович», — Камбов прочитал ее, нахмурился и передал мне, На Орегонщине беда. Перебито племя индейцев, пропал отряд опричников. Еропкины просят прислать в помощь боевого мага. Я пробежал взглядом по строчкам телеграммы. Подробностей там не было, но в скупых словах чувствовалась настоящая паника. И выбора, кого послать, у меня не имелось. Сильный боевой маг здесь имелся только один. Семен Иванович, готовь поезд и собери свободных опричников. Я лично поеду, разберусь, что там происходит. И передай Кулибину, что ему пока придется работать без меня. Глава 17. Еналдуши. 30 опричников, старший над ними Харитон Хухай, Киш, смеющийся медведь, механические лошади на всю компанию, новая картечница, модернизированная Кулибиным, и я сам. Вот, собственно, и весь отряд быстрого реагирования, отправившийся на Орегонщину. Ну и последний довод с нервным принцем. Первый, разобранный, в специальном чехле для ношения за спиной, а второй, в кобуре на поясе рядом со шпагой, готовый к немедленному действию. От Ангельскогорска до Острога Розового, почти 1500 верст, наш поезд домчался всего за сутки. По меркам любой страны, фантастика, но всю дорогу меня терзало чувство, что я катастрофически опаздываю. Хоть я и не обладаю даром предвидения, но интуиция просто орала в голос о надвигающейся опасности, словно невидимая игла колола в сердце, предупреждая о чем-то страшном и жутком. Даже показалось, что в этом ощущении есть нотки от бывшего меня некроманта. Но чтобы мне не чудилось, я не мог бросить своих людей и не ехать. Так что пришлось зажать все предчувствия в кулак, стиснуть зубы и мчаться на Орегонщину. К полудню следующего дня мой поезд подъехал к вокзалу Острога Розовый и, басовито гудя, стал тормозить. На платформе нас уже ждали несколько вооруженных опричников, два хмурых индейца и Константин Еропкин с мрачным почерневшим лицом. «Выгружаемся», — скомандовал я. «Дмитрий Иванович, проследи за картечницей, пожалуйста». Подхватив огнебой и чехол с гранд-вантом, я двинулся к выходу из вагона. Игла снова кольнула сердце, но я отмахнулся от нее, будто от назойливой мухи. «К черту предчувствия! Делай, что должно, и будет так, как нужно!» «Константин Платонович!» Еропкин подскочил ко мне, взволнованный и обрадованный. «Как хорошо, что вы приехали! Я и не надеялся, что вы сами прибудете к нам на помощь!» Мне показалось, что я услышал, как с сердца Еропкина свалился огромный камень. «Приехал князь, и он может переложить на него проблему, с которой не смог справиться. Добрый день, Константин Осипович», я пожал ему руку. «Мне нужны подробности, что у вас случилось, где мы могли бы переговорить без шума. В здании вокзала, я думаю, Иван Петрович уступит нам свой кабинет на время». Мужчина в форме служащего эфирной дороги, топтавшийся за спиной Еропкина, тут же несколько раз кивнул и повел нас к одноэтажному вокзалу. Зал ожидания был забит народом, а возле кассы толкалась длинная очередь. Люди, орки-поселенцы, женщины с узлами, дети, держащиеся за их юбки. Мелькали даже индейцы в русских армяках и картузах. Все они встревоженно гудели и нервничали, стремясь побыстрее уехать отсюда. Наша компания прошла через эту толпу, как раскаленный нож сквозь масло. Люди расступались, затихали, а затем начинали перешептываться. «Князь, это князь приехал», — раздался чей-то голос, и тут же толпа снова зашумела, но теперь уже в другой тональности. В гуле я смог разобрать отдельные выкрики и невольно улыбнулся. «Константин Платонович разберется, уж князь им покажет, сам приехал, а я говорил, что князюшка нас не оставит, он, знаешь, какой, ух, всем супостатам по сусалам надает, так чё, остаемся?» «Да, начальник станции Иван Петрович впустил нашу компанию через служебный вход и провел в свой кабинет, небольшую комнатку с письменным столом, запертым шкафом и картой эфирной дороги на стене. Впрочем, мы там отлично поместились. Я, Еропкин с двумя своими людьми, Киш, Харитон Хухэй и смеющийся медведь. Его никто не звал, он сам незаметно просочился и сразу же юркнул в угол за шкаф, прикидываясь ветошью. «Вот, Константин Платонович, посмотрите». Еропкин взял у своего помощника карту, развернул на столе и прижал дальний край листа бронзовой чернильницей. «Мы здесь, в Остроге Розовом», — ткнул он пальцем, чтобы я мог сориентироваться. «Вот тут, на берегу реки Колумжи, а выше по течению — Колумжинское плато». «Ага, вижу». Неделю назад где-то в этом районе Еропкин обвел область на карте в северной части плато. Трое моих людей наткнулись на пустую стоянку индейцев Якома. Он поморщился и непроизвольно отдернул руку. Вернее, Там не было живых, а мертвые. Киш засопел и придвинулся ближе, боясь пропустить хоть слово. Мертвые были собраны в центре стоянки. Убийцы выложили из них что-то странное, фигуру в виде. Еропкин несколько раз щелкнул пальцами, подбирая слово. В виде, ну, водоворота, что ли, спирали, подсказал Киш. Точно, спираль. Вроде жуткого солнца с закрученными лучами. Еропкин пожевал губами. Мои люди не трусы, Константин Платонович. Но там была какая-то магия, страшная и непонятная. Как они почувствовали? У них есть таланты, только у одного из них. Он предупредил старшего, и они не стали даже прикасаться к мертвецам, а сразу же помчались сюда, чтобы сообщить о случившемся. Но едва опустились сумерки, на них напали. Кто? Единственный выживший не знает. Говорит, будто лесные тени ожили и схватили двух других охотников, а ему огромные когти распороли бок, прежде чем он успел прыгнуть в реку. Он сумел до вас добраться, его подобрал отряд опричников на следующее утро. Командир велел двум своим бойцам доставить его сюда, а сам с остальными людьми двинулся к стоянке Якома. Киш неодобрительно хмыкнул, но не стал ничего говорить. Когда раненого привезли, я не поверил в эту историю. У него был жар, он бредил и страшно кричал, что на него напали лесные тени, но на всякий случай отправил туда десяток своих людей и несколько индейцев-следопытов, чтобы они все проверили. С Якомами у меня хорошие отношения, и если их убили, то нужно было обязательно найти виновных. У Еропкина запершило в горле, он взял со стола графин с водой и отпил прямо из горлышка. «Простите, Константин Платонович, ваши люди нашли стоянку?» «Нет, они не дошли туда. На полпути они встретили отряд опричников, вернее то, что от них осталось». Еропкин поднял взгляд и посмотрел мне в глаза. «Их убили, Константин Платонович, сняли кожу, а трупы развесили на деревьях вниз головами. Ни один не выжил, а вокруг была разлита магия смерти. Мы с Кижом переглянулись. Вы уверены, Константин Осипович, именно магия смерти?» «Так мне сказал старший отряда, Кузнецов. У него слабый талант, он мог и ошибиться». «Енаэл Блуши», — проскрипел хриплый голос. «Что?» Я обернулся к смеющемуся медведю. «Это Енаэл Блуши, то, что ходит на четвереньках. Другие называют ее кожеходильцем. Ее, когда шаман поддается темноте, он становится ведьмой, которая надевает чужую кожу и развешивает мертвых на ветвях. Плохое, очень плохое существо. Оно никогда не может утолить голод и будет убивать живых бесконечно». «Примерно так и сказали шаманы индейцев», — мрачно вздохнул Еропкин. «Что на эту землю пришла тьма и здесь все умрут. Одни племена решили уходить на восток, за скалистые горы, другие — на юг в Калифорщину. Пошли слухи среди наших поселенцев, и началась паника. Вы сами видели, что на вокзале происходит. Никакие уговоры не действуют, люди боятся и бегут в страхе. Этого кожеходильца, я посмотрел на алеутского шамана, можно убить, не знаю», — смеющийся медведь развел руками. «На моем веку он не появлялся ни разу. Мой дед рассказывал, что последний раз кожеходилец сам ушел куда-то на юг, вырезав два племени. Любого можно убить», — заявил Киш, рубанув ребром ладони по столу, «даже мертвого, даже всяких башков». Он со значением посмотрел на меня. «А значит, и этого кожеброда, всего лишь сбрендившего шамана, можно поймать и порубить на куски. Правильно я говорю, Константин Платонович?» Я молча кивнул и перевел взгляд на карту, раздумывая над положением. Остальные тоже не спешили высказываться, и только шаман возился в углу, тихонько гремя костяными амулетами. Где та стоянка индейцев и место гибели отряда? Еропкин нашел на столе карандаш и отметил крестики на карте. Еще вот здесь, здесь и здесь случилось что-то подобное. Он поставил еще россыпь отметок. Мне сообщили индейцы из тех, что не захотели бросать насиженные места. Я отметил цифрами, в каком примерно порядке происходили инциденты. Я провел по значкам пальцами. Судя по всему, кожеходилец приближался к острогу, вырезая всех на своем пути. Благодарю, Константин Осипович. Полагаю, нам понадобятся припасы на случай, если экспедиция затянется. В любом количестве, Константин Платонович, я немедленно распоряжусь, чтобы их доставили сюда. И еще нужен проводник, знающий это плато, достаточно смелый, чтобы идти по следу кожеходильца. Еропкин задумался на несколько секунд и кивнул. У меня есть такой человек, Константин Платонович. Тогда за дело. И постарайтесь удержать поселенцев, пока я разбираюсь с местными ужастиками. Если люди разбегутся, новых будет найти гораздо сложнее. Сделаю все, что в моих силах, ваша светлость». Еропкин вытянулся и вскинул голову, став снова похожим на себя молодого смельчака-опричника, с которым мы спасали наследника от князя Гагарина. А уж он, должен заметить, был пострашнее любой индейской хтани. Пока опричники грузили на лошадей припасы и оружие, я отвел в сторону смеющегося медведя. «Ты уверен, что это кожеходилец?» Шаман пожал плечами. «Однако, ни в чем нельзя быть полностью уверенным, князь. Может он, а может и нет. В мире много странных существ и демонов. Не у каждого из них есть имена, и не все имена человек может произнести. Не только ведьма-кожеходилец сдирает кожу с людей. Одни твари пишут на ней тайные письмена, другие заворачиваются в нее как в одеяло, третий просто любит наблюдать за чужой смертью. А что говорят твои духи?» Смеющийся медведь наклонил голову, словно прислушиваясь. «Духи, однако, говорят, что я должен ехать с тобой», — со вздохом ответил он. «Может быть, мой бубен поможет изгнать зло, что пришло с востока. Ты сможешь найти это существо?» «Я смогу». Рядом со мной появился Киш, возбужденный и слегка нервный. «Даже отсюда я чую его след. Гнили свернувшаяся кровь, гнили кровь. А вы разве ничего не ощущаете? Константин Платонович, несет же оттуда, как из помойной ямы». Он рукой указал на близкие вершины каскадных гор. Я обернулся, прикрыл глаза и прислушался к запаху эфира. Нет, никакой гнили я не смог различить, как ни пытался. Зато почувствовал где-то за горами клубящиеся облака темной мощи, будто грозовые тучи, собирающиеся перед бурей. Но больше всего меня поразили оттенки этой силы, очень похожие на туман из-за грани. Тот самый, что колышется холодными прядями над ломкой сухой травой. Я слишком долго был некромантом, чтобы не узнать знакомые Абертона. Неужели кожеходилец, или кто там устраивает бойню, имеет отношение к хозяйке? Поговорим по дороге. Я не стал рассказывать Кижу об увиденном. Еропкин еще не прислал своего проводника, уже, Константин Платонович. Вон там, возле лошадей стоит. Отыскать индейца среди опричников не составило труда. Средних лет, пестрые перья, вплетенные в волосы, суровое лицо с темными морщинами на лбу и мощный огнебой на ремне за спиной. Показалось, что он не похож чертами лица на местных индейцев, словно выходец из совсем других краев. «Я Ункас», — мрачно заявил он, состроив каменное выражение лица. «Я проведу тебя, вождь вождей, куда скажешь. Ты знаешь, кого мы хотим найти». Он хмыкнул в ответ. «Он сам найдет тебя, вождь вождей. Он ждет тебя там, за горами, и он совсем не человек. Мы все умрем». Глава 18. Крадущийся в ночи. Мы двинулись на восток от острога Розовый, вдоль русла Колумжи. Река проложила через скалистые горы удобный проход, которым долгие века пользовались индейцы. Дороги, в нормальном смысле этого слова, там не было, но широкая натоптанная тропа имелась. Вот по ней и растянулся наш конный отряд с хмурым проводником во главе. Лениво текущая река, порой шириной с версту, покрытые лесом горы вокруг. Птицы щебечут, лошади мерно шагают по дорожке, над головой чистое небо без единого облачка. Красота! Если не знать причину похода, то можно легко вообразить, что мы едем на пикник. Ни я, ни смеющийся медведь не чувствовали близость кожеходильца. Да, за горами была какая-то неприятная сила, но ничего конкретного мы с шаманом увидеть не могли. А вот Киш сидел в седле напряженный и постоянно принюхивался, крутя головой из стороны в сторону. Будто гончая, почуявшая добычу, он раздувал ноздри и едва сдерживался, чтобы не броситься вперед. «Оно мертвое, Константин Платонович», — пояснил он, — «но как-то неправильно, будто плохо поднятое, совсем не так, как вы это делали с покойниками. Заложный мертвец? Не», — Киш помотал головой, — «тоже не похоже. Совсем не так, я даже не знаю, с чем сравнить, ничего подобного не встречал раньше. Слишком необычный запах у него, так что я его очень четко чувствую. И он все ближе и ближе, будто идет нам навстречу». «Насколько далеко?» — Киш пожал плечами. «Может, день, может, два пути. Сложно сказать точно. Меня встреча с мифическим кожеходильцем не пугала. Дмитрий Иванович был прав. По сравнению с павшими эта тварь была, как таракан на фоне слона. Но все же я не стал пренебрегать подготовкой и всю дорогу до самого вечера занимался эфирным макраме, плетя из пряжи полезные штуковины. Во-первых, длинный бич, усиленный знаками и подпитываемый парочкой печатей. Огонь, холод, движение и концентрация в устойчивой связке, отлично подходящий, чтобы удивлять магических тварей. Во-вторых, небольшую ловчую сеть в свернутом виде, которую легко развернуть на стоянке, да еще и со звоночком, чтобы разбудил меня в случае опасности. Она, конечно, хуже, чем Анубис, но гораздо лучше, чем полагаться только на Кижа. И последним я сплел из эфира маленькое копье Пелея, на всякий случай, про запас. Черт его знает, что из себя представляет кожеходилец на самом деле. Вдруг это не сбрендивший шаман, а какой-нибудь местный божок. Да и мне будет спокойнее, когда под рукой есть такое оружие. Стой! Проводник-индеец поднял руку, заставляя отряд натянуть поводья. Здесь будем ночевать. Судя по старому кострищу и бревнам около него, на этом месте регулярно вставали лагерем. Может, индейцы, а может, опричники или охотники Еропкина. Место, кстати, удобное, и река рядом, и до леса всего десяток шагов. Пока опричники обустраивали стоянку, я сел в сторонке и развернул ловчую сеть. Шагов 200 в диаметре, не больше. Как раз хватит, чтобы засечь любого, кто подкрадывается ночью. Константин Платонович, тут это, ко мне подошел Киш и сел рядом, запах стал слабее. Такое чувство, что кожеходилец удаляется от нас. Очень хорошо. Чем дальше он будет от острога, тем лучше. А если он нас учуял, не вижу ничего страшного. Все равно догоним, и ты сможешь порубить его на куски. Опричники слышали мой разговор с Кижом, и весь отряд немного повеселел. Люди даже начали шутить, почувствовав отступление опасности. Впрочем, я не стал особенно расслабляться. Места здесь не слишком обжитые, мало ли какая дрянь здесь еще может водиться. Так что сеть я снимать не стал и положил рядом с собой огнебой вместе с нервным принцем. Дзинь, дзинь, дзинь. Ментальный звонок, привязанный к ловчей сети, разбудил меня далеко за полночь. Час быка, так, кажется, называется это время, самое темное перед рассветом. Я приоткрыл глаза, переключаясь на магическое зрение, и прислушался к колебаниям сети. Ничего, никто не ломился, задевая эфирные ниточки, не тревожил их заклятиями или талантом. Невесомая паутина спокойно висела вокруг лагеря, едва колыхаясь на ветру. А почему тогда сработал звонок? Я что-то не так накрутил, когда его ставил. Я полежал еще минут 5, глядя в темноту, но так ничего подозрительного не почувствовал. Где-то далеко кричала ночная птица, потрескивал догорающий костер, и убаюкивающе качалась на ветру эфирная паутинка ловчей сети. Так, стоп, сон мгновенно слетел с меня, а рука сама схватилась за нервного принца. Эфирная сеть колышется от ветра, это что за ветер такой, а? Это кто такой интересный дует на нее силой, да еще и так хитро, усыпляя меня в прямом смысле этого слова? Сердце забухало в ускоренном темпе, разгоняя кровь по жилам. Я сосредоточился на колебаниях сети, пытаясь отследить хитрого чужака. Раньше мне ни за что бы не удалось почуять вторжение, но сейчас я знал, куда смотреть и на что обращать внимание. И через пару минут я четко увидел горб на паутине, где пряталось нечто. Хитрая дрянь медленно приближалась к лагерю, будто подкрадывающийся хищник. То останавливалась, прислушиваясь к обстановке, то перебегая между камнями и деревьями. Мне все никак не удавалось рассмотреть магическую тварь, а усики сети не могли даже кончиками зацепиться за нее. Когда твари оставалось 20 шагов до края лагеря, я мысленно потянулся к Кижу. После потери Анубиса связь с мертвецом ослабла, но не исчезла полностью. И мне хватило сил, чтобы толкнуть Кижа, привлекая его внимание, а затем бросить в него образ в виде часов с минутной стрелкой на 11. Киш и виду не подал, что почувствовал мой знак. Он пошурудил веточкой в костре, сбивая пепел с углей, и покрутил головой, будто разминая шею. Но когда лицо мертвеца повернулось в мою сторону, он моргнул и еле заметно кивнул. Теперь мы ждали гостя вдвоем, прислушиваясь к ночным шорохам. Караульные опричники хоть и не спали, но не чувствовали ничего необычного. Но я и не рассчитывал на них, в битве с магическим гостем они все равно бесполезны. Через минуту я заметил, как ноздри Кижа начали раздуваться, а его губы недовольно скривились. Следом за ним и я почувствовал запах гостя, гниль ли свернувшаяся кровь, как и говорил Киш вчера. Где-то там, в темноте, к нам полз кожеходилец. И хуже всего оказалось то, что кроме вони, я ощутил от него некромантические эманации. У-у-и-и. Темнота взорвалась визгом, настолько оглушительным, что казалось, будто в уши вкручиваются шурупы. А следом на стоянку выпрыгнул огромный клубок ночных теней, непроглядно черный, стреляющий во все стороны гибкими отростками. Первый же опричник, оказавшийся на его пути, даже не успел вскочить. Захрипел, задергался, прижимая руки к горлу и обливаясь густой кровью, и затих. Другой рванул в сторону, но тьма рухнула на его ногу и покатилась дальше, оставив человеку только обрубок культи. Бзззздынь, взмах руки, и от моих пальцев к твари протянулась пылающая струна эфирной плети. Огонь и холод, окутавшие бич шипами, рассекли тьму. На землю полетели черные лепестки, а чудовище кинулось в другую сторону. У-у-и-и, оно не смогло убежать далеко. Киш выпрыгнул ему навстречу и сшибся с чудовищем. Дзынь, палаш мертвеца раскололся на мелкие кусочки, брызнув во все стороны сверкающими искрами, а в грудь Кижу ударил кулак темноты и, как куклу, отшвырнул его к реке. «Мать!» — послышался возглас мертвеца. Бух! Залп огнебоев ударил по твари. Комбов отлично натаскал опричников. Они мгновенно вскочили, сориентировались, отступили в сторону и открыли огонь по врагу. Вот только магические снаряды не причинили никакого вреда твари, но все же отвлекли ее, заставив затормозить и развернуться. В этот момент я вскинул нервного принца и ударил знаком огня. Пылающий символ влетел в бесформенную тьму и вспыхнул гудящими языками пламени. У-у-и-и. Тьма разлетелась во все стороны лепестками, обнажая настоящий облик кожеходильца. Тощий скелет, обтянутый черной кожей, вздутые бугры суставов, отвратительная пасть с загнутыми зубами и крохотные глазки, горящие ядовитым зеленым огнем, с ненавистью уставившиеся на меня. У-у-и-и. Опустившись на четыре конечности, тварь бросилась ко мне, похожая на взбесившегося паука. Взмах рукой, эфирный бич захлестнул ей горло, выжигая плоть огнем и холодом одновременно. Я дернул плеть, отшвыривая кожеходильца в сторону и одновременно прицеливаясь в него медливантом, но не успел выстрелить. Ла Мьерда Делтора. На спину твари запрыгнула тень, ругающаяся по-испански. Я даже не сразу сообразил, что это Киш, бешеный от злости мертвец, двигался так же стремительно, и при этом ни на секунду не прекращал ругаться, мешая русские маты и испанские слова. «Цебиза тебя, Мьерда! Бесами задницу, урод!» Я не мог стрелять, чтобы не задеть и Кижа. Оставалось только ловить подходящий момент или надеяться, что мертвец одолеет противника. Несколько минут они боролись, сплетясь, как любовники. А затем в руке Кижа блеснул обломок палаша, и он засадил его в грудь кожеходильца. «У-у-и-и-и!» Тварь закричала, но Киш только начал экзекуцию. Он ударил ее лбом в затылок, резко подтянул ноги, и оба колена мертвеца впечатались ей в спину. Что-то хрустнуло, и тварь переломилась пополам. Но этого Кижу показалось мало. Победно зарычав, он схватил ее за голову, с треском крутанул, будто качан капусты. Тело твари рухнуло на землю, а в ладонях Кижа осталась башка со скаленной пастью. «Сволочь!» Киш с раздражением швырнул голову на землю. «Любимый клинок мне сломала, гадина!» «Успокойся, Дмитрий Иванович!» Я спрятал нервного принца и подошел к телу твари. «Закажем тебе новый палаш, если хочешь, из Европы, от какого-нибудь известного мастера. А сейчас лучше дай огня, хочу взглянуть, кому ты голову открутил». Спать, естественно, больше никто не ложился. Каждый опричник считал своим долгом подойти и посмотреть, кого мы поймали. Честно скажу, уродливее создания на своем веку я не видел. Даже монахи-мантисы из свиты госпожи Перекрестков могли бы сойти за красавчиков рядом с кожеходильцем. «Нужно вырвать зубы», — сознанием дела заявил Ункас, — «и сделать защитные амулеты, а остальное сжечь и собрать пепел, отличный будет яд, чтобы смазывать стрелы. Однако, я у тебя лука не вижу», — хихикнул смеющийся медведь. «Нет, ведьму надо утопить в реке, привязав к ногам камень. Вода много-много дурного унесет, а кости съедят рыбы. Если голову оставить и высушить, то в камлане применять можно. Дождь предсказывать или ураганы, точно-точно говорить будет, без ошибок». «Тихо», — приказал я, — «отойдите все». Я сел на землю в шаге от твари и принялся рассматривать ее магическим зрением. Да, без сомнения, когда-то это был человек, вернее, индианка, как говорят местные, скво, причем очень старая. Вон, на голове сохранилось несколько длинных седых прядей, но это были мелочи по сравнению с тем, что я видел у нее внутри, а там клубились сложные эфирные плетения, сделанные талантом, причем талантом некроманта, в этом у меня не было никаких сомнений. «А ты говорил, мы все умрем», — услышал я насмешливый голос Кижа. «Еще ничего не кончилось, откручиватель голов, — ответил голос Ункаса. «Нельзя просто так взять и убить кожеходильца. Он вернется, и тогда...» «Тихо, не мешайте мне». Дождавшись, пока они замолчат, я закрыл глаза. Мне не верилось, что этот кожеходилец всего лишь сошедшая с ума ведьма. Слишком уж знакомой была магия, слишком уж некроманский след оставил в ней тот, кто ее создал. И я собирался получить ответы, которые были только в одном месте. Там, куда мне разрешено было приходить с вопросами. Я глубоко вздохнул и потянулся за грань. Глава 19. Камлания. Здесь ничего не изменилось, да и не могло измениться. Смерть остается смертью, какие бы образы ей ни случалось принимать. Меняются только смертные, приходящие в ее владение. Но и для них существует только одна судьба – безмолвными тенями уходить через туман в неизвестность. Год за годом, век за веком, пока не будет открыта книга жизни и не будет судим каждый по делам своим, записанным в этой книге. Я тряхнул головой, прогоняя накатившие видения. Вокруг меня непроглядной стеной стоял белый туман, хрустела под ногами сухая трава, а уши залепила мертвая тишина. Царство хозяйки встречало меня так же, как и раньше, безразличием и скорбным молчанием. Впереди, за стеной молочной белизны, маячили три высокие тени, сосны, в кругу которых я мог увидеть владычицу этого места и попытаться задать вопросы. «Здравствуй, бродяга!» Я ощутил затылком морозное дыхание хозяйки, но только хотел обернуться, как она коснулась рукой моего плеча. «Не стоит этого делать. Ты хоть и был моим некромантом, но смертному не стоит лишний раз видеть мой лик». От ее пальцев по коже потек холод, но я даже не попытался отстраниться. «Добрый день, госпожа. Рад снова слышать ваш голос». Хозяйка рассмеялась. «Как жаль, что ты перестал быть некромантом. В отличие от остальных моих слуг, ты умеешь говорить со мной без тайного страха. Что привело тебя ко мне в этот раз, бродяга? Ты заставил меня улыбнуться, и я отвечу на пару твоих вопросов. Я столкнулся с кое-чем странным. Некроманская магия, там, где ее не должно быть, мне показалось. Покажи». Голос хозяйки стал насмешливым. «Что там за странность? Думаю, ты ошибаешься, мои слуги слишком далеко от тебя». Перед глазами стало двоиться. Сквозь бесконечный туман проступила другая картинка. Место стоянки в предрассветных сумерках, опричники вокруг костра в шагах 20 от меня, недвижимый кожеходилец на земле, а в затылке у меня словно открылась дыра, сквозь которую подул ледяной ветер, очень неприятное и знакомое ощущение, когда хозяйка смотрит на тварный мир моими глазами. Она не спеша обвела взглядом людей вдалеке, отчего смеющийся медведь обернулся и схватился за амулеты на груди. Усмехнувшись, хозяйка продолжила осмотр и наконец обратила внимание на безголовый труп передо мной. Секунды бежали, а взгляд все буравил кожеходильца, ощупывая его невидимыми пальцами, как бесстрастный врач осматривает пациента. Я успел напрочь замерзнуть, прежде чем она закончила и отпустила меня. Реальный мир снова исчез, возвращая меня в белый туман той стороны. Ах, как жаль. Голос хозяйки за спиной был полон досады. Надо было разменять не тебя, а другого слугу. Даже без таланта ты умудряешься быть мне полезным. Да, ты все-таки оказался прав. Этого не должно там быть. Как вернешься, сожги тело чистым огнем и развей пепел над водой, иначе оно восстанет опять. Благодарю, госпожа. Сделаю, как вы говорите. Не только. Тебе придется найти, откуда это пришло. Считай, что временно вернулся ко мне на службу. Кроме тебя мне некого послать по этому следу. Вы знаете, кто поднял эту тварь. Это ты и выяснишь. Я очень хочу допросить душу того, кто пользуется знанием моих слуг. Отыщи его, и награда тебе понравится. А теперь иди обратно, или рискуешь остаться в моем тумане навсегда. Она толкнула меня в спину, и я кувырком полетел в жухлую траву. Открыть глаза в реальном мире оказалось непросто. Холод сковал тело, будто я много часов пролежал на леднике и промерз до костей. Пожалуй, я не буду злоупотреблять своим правом и навещать хозяйку без особой нужды. Ни некроманту такие путешествия даются слишком неприятной ценой. Константин Платонович, увидев, что я пошевелился, ко мне кинулся Киш. «С вами все в порядке? Эй, быстро дайте горячего чаю, живо!» Через минуту Киш впихнул мне в посиневшие руки обжигающую кружку и помог донести до рта. Вкуса первого глотка я не почувствовал, еле протолкнув его в горло. Второй показался мне холодным мятным ликером, и только на третий я почувствовал тепло и горечь чая. «Давайте, я вас к костру отнесу», — Киш хлопотал вокруг меня, как наседка подле укатившегося яйца. «Вам надо согреться, Константин Платонович». «Не надо», — хрипло ответил я, мотнув головой. «Сейчас здесь тоже будет жарко». Вытащил непослушными пальцами из кобуры смалу ванты, начертил в воздухе знак огня. Легким движением отправил его в труб кожеходильца и ощутил волну жара от вспыхнувшего пламени. «Любите вы перебарщивать», — бурчал Киш, отодвигая меня от гудящего костра. «Так и самому сгореть недолго. Зато согреюсь», — я смог улыбнуться, чувствуя, как мертвенный холод разжимает внутри меня ледяные пальцы. Кровь бежала по венам все быстрее, а вместе с ней бодрее стали двигаться и мысли. Скажу честно, задание хозяйки вызвало у меня беспокойство. Нет, я бы и без ее приказа отправился по следу твари. Это моя земля, и я обязан обеспечить безопасность моим людям. Вот только я был уверен, хозяйка не сказала мне всей правды. Закон великого Ньютона гласит, сила действия равна силе противодействия. Это верно не только в физике, но и в ментальном взаимодействии. Когда хозяйка смотрит моими глазами, я не превращаюсь в бесчувственный инструмент. Наоборот, мне удается проникнуть в ее чувства и на секунду побыть подобием божества. В тот момент, когда хозяйка увидела труп кожеходильца, я готов поклясться, она узнала некроманские плетения и точно определила их автора. Я даже видел в ее памяти лицо этого человека. И несмотря на это, хозяйка ушла от прямого ответа на вопрос, кто это сделал. Вот и понимай как хочешь, то ли бывшему некроманту не положено знать такие вещи, то ли с этим человеком связана какая-то тайна, полагаю, не слишком приятная. Хорошо горит, Киш подтолкнул веткой отрубленную голову твари поглубже в костер. Что дальше, Константин Платонович? Возвращаемся, я покачал головой. Поедем по ее следу, выясним, откуда она к нам заявилась. Киш хмыкнул. Полагаете, ее специально подослали в княжество? Не знаю, Дмитрий Иванович, но проверить все же стоит. С рассветом я соорудил метелку из веток и собрал остатки кожеходильца в мешочек, и на берегу Колумжи высыпал пепел в воду. Река приняла прах твари и на несколько мгновений окрасилась в черный. Магическим зрением я увидел, как поток разрывает сохранившиеся эфирные плетения. Однако, князь, правильно сделал, одобрил манипуляции синекожий шаман. Теперь ведьма совсем умерла, больше не встанет. А скажи мне, смеющийся медведь, ты можешь найти, откуда она пришла? Шаман нахмурился, пожевал губами и ответил. Камлать надо, князь, у духов спрашивать. Очень хорошо, начинай прямо сейчас. Он засопел и недовольно на меня покосился. По утрам камлают или ведьмы, или дураки. Духи не любят, когда их беспокоит в это время. А когда сможешь? Вечером, буркнул синекожий. Если нужных трав наберу и твой Киш черебиновой водой поделится, я скажу ему, чтобы выдал тебе фляжку. Смеющийся медведь кивнул и быстренько сбежал, чтоб я не нагрузил его еще чем-нибудь. Впрочем, я вовсе не собирался полагаться на камлание. Мне было любопытно, сможет ли шаман узнать у духов что-то полезное. А пока надо двигаться по следу твари, чтобы найти источник проблем.